Глава 11. Сила каждого из них уникальна и полна мудрости истины о великих воронах. 1. В это раннее буднее утро в холле кинотеатра было мало людей. Вывески новинок украшали высокие стены, а свет из панорамного потолка, за которым простиралось пасмурное небо, окрашивал последний этаж в приглушенные тона. Алиса последовала за Белым, который устремился к сонному парню за кассовым аппаратом. Послышались запахи масла и сладкого попкорна. «Сеанс через 10 минут», — сказал Александр. «Хочешь, возьмем что-нибудь перекусить?» «Нет», — ответила Алиса и посмотрела на название фильма в билете. «Это что, ром-ком?» «Я подумал, что этот жанр поможет расслабиться. Тебе не нравится?» «Да нет, пойдет». Отмахнулась она и окинула взглядом холл. «Людей, к счастью, немного». Они прошли по коридору налево, нашли нужный им кинозал и отсканировали QR-коды на билетах у входа. Алиса мысленно повторяла, поднимаясь по мягким ступенькам вслед за Белым. 8-й ряд, 20-е место. «Как у тебя дела?» — спросил Александр, когда они сели напротив большого экрана. «Рисую заказы. Хожу к Картунину. Сплю», — негромко ответила она. «А у тебя?» «Пропадают люди, а я не могу понять, связаны ли все эти случаи». «Вы занимаетесь розыском?» — удивилась Алиса. «Нет, пропала одна знакомая, ты вряд ли ее знаешь. А на днях умер ее друг». «Его убили?» — громким шепотом спросила она. «Покончил с собой». Алиса охнула, закрыла рот рукой и шокированно уставилась на него. Александр нагнулся к ней, взглянул в глаза и взволнованно прошептал: «Ты что-то знаешь?» Она помолчала с минуту, хмурясь и мысленно взвешивая, стоит ли рассказывать об этом ему, имеет ли это значение. Но после всего это вряд ли снова совпадение, подумала Алиса и поймала внимательный взгляд Белого. «Мне снился один парень. Он плакал, ему было больно. И потом...» — начала она и замолчала. «Как он умер?» «Выпил какие-то таблетки». Александр едва заметно вздрогнул. Он несколько долгих секунд неотрывно смотрел на Алису. После достал из кармана телефон, несколько раз нажал на экран и повернул его к ней с вопросом. «Случайно не этот парень?» С фотографии на нее смотрел длинноволосый молодой человек, который высунул язык и сложил пальцы в жесте козы. На нем была большого размера черная футболка и металлическое украшение. «Похожее на то, что у него», — подумала Алиса, перевела взгляд с фото на обтянутую синим свитером грудь Белого, но не заметила подвеску со знаком удачи, которую видела на нем ранее. «Может, спрятал за рубашкой или снял?» «Да, это он», — ответила она. Александр глубоко задумался, нахмурившись. Потушили свет. Начался показ рекламы, Алиса ощутила себя не в своей тарелке, хотя в зале было не больше 10 человек. Кто-то шел по лестнице со включенным на телефоне фонариком, ища свое место. «Знаешь, у меня такое странное чувство», — сказала она, смотря перед собой. «Бредовое, если честно. Как будто за мной кто-то следит». Белый осмотрелся и задумчиво перевел взгляд на широкий экран. Алиса не знала, о чем он думает в этот момент. Судя по реакции, очередное ее сновидение было не просто плодом воображения. В прошлый раз это закончилось плохо. Она содрогнулась от воспоминаний. Когда реклама закончилась и появились первые кадры фильма, Александр наклонился к ней и произнес: «Все будет хорошо». Алиса благодарно улыбнулась и вернула внимание на экран. Закадровый голос уже знакомил зрителей с главной героиней фильма. Юная рыжеволосая девушка спорила с матерью о том, какого фасона должно быть ее платье на выпускной. Когда героиня вернулась к себе в комнату, она закрыла дверь, легла на кровать и открыла профиль своего бывшего возлюбленного. «Данный пользователь добавил вас в черный список», — гласило сообщение под аватаркой, на которой парень обнимал темноволосую девушку. Щеки героини зарделись, она вскочила на ноги и швырнула телефон на пол с криком: «Ну и пошел ты нахер!» «Выпускной был на носу», — сообщил закадровый голос. Бывший парень изменил ей с подругой, мать упрекала ее за лишний вес, а любимый попугай Боря скоропостижно скончался от отравления роллами, которыми его накормила ненавистная подруга. Рите было не с кем разделить последние мгновения своей школьной жизни. Они были несчастными, наполненными предательствами и очень калорийным мороженым. На этих словах в кадре появилась плачущая главная героиня с измазанным шоколадом ртом. Алиса наблюдала за разворачивающейся на экране историей и не заметила, как мысленно вернулась в свои школьные годы, которые были еще более одинокими, чем у главной героини фильма. 2. Дышать было тяжело. Платье туго сдавливало грудь и живот, а долгое стояние на непривычно высоком каблуке заставляло тело ныть. Алиса глубоко дышала, окидывая расфокусированным взглядом головы танцующих подростков. Немного растрепавшиеся волосы неприятно липли к мокрой от пота шее. Она прерывисто вздыхала, сжимала и разжимала кулаки, мысленно убеждая себя, что все в порядке. Но это было не так. Голова стала кружиться от перенасыщения кислородом, мышцы чуть ниже ключиц потянуло, они болезненно запульсировали, кто-то толкнул ее локтем и, не извинившись, скрылся в толпе. Алиса едва удержалась на ногах. Перед глазами поплыло, с каждым неровным вздохом окружающий мир становился все белее. Спотыкаясь, она стремительным шагом начала расталкивать людей вокруг, которые возмущенно или удивленно кричали ей вслед. В ушах пульсировало, ноги дрожали. Кто-то врезался плечом в щеку Алисы. Дернув головой, она крепче сжала зубы. Ее движения стали отчаяннее и грубее. В тот момент девушка выглядела как неумелый раненый пловец, которого выпустили в море с акулами. Каблук зацепился за бордюр, и Алиса упала на асфальт. Ладони и колени больно ссадило. Но это привело ее в чувство. Мир из светло-белого вновь обрел насыщенные краски. Девушка посмотрела на покрасневшие ладони и беспомощно подняла голову, окидывая взглядом окружающих людей. Ей удалось выбраться из душащей толпы танцующих выпускников, и теперь она видела некоторые знакомые лица в стороне. Парень, который уже 2 года нравился Алисе, стоял с ее одноклассницей и обнимал ту за талию. Обида и отвращение переполнили девушку. Всего месяц назад она должна была танцевать с ним. Он пообещал ей это в конце декабря. Алиса помнила, какую бурю эмоций испытала, услышав от него «Да, я буду твоим кавалером». И чем больше была ее радость, тем тяжелее было потом принять, что он оказался предателем. Алиса увидела его, танцующего с другой, в одной из репетиций. Опешив от осознания, что ее обманули, она смотрела на них, мило беседующих и держащихся за руки. В груди больно кольнуло. На секунду ей стало нечем дышать. Когда он заметил ее, Алиса смогла только покачать головой в знак бессилия и отчаяния. Непрошенные слезы покатились по щекам. На его лице отражались смущение и неловкость, тогда как одноклассница ликовала и не скрывала своей маленькой победы. Она не понимала, за что это ей. Да, в школе Алиса не пользовалась популярностью и даже не могла завести друзей, с которыми бы общалась после учебы. Но почему одноклассники воспринимали ее как мусор? Словно она была второсортным человеком, недостойным пары в выпускном танце. Эта девушка, что ухмылялась, смотря ей прямо в глаза, до этого даже не проявляла интереса к кавалеру Алисы. А что теперь? Он подошел к ней и тихо сказал. «Прости, планы изменились. Я уже пообещал ей...» «Но мне ты обещал раньше...» Хриплым полушепотом ответила Алиса. Парень пожал плечами, мотнул головой, смахивая упавшую на глаза челку, и вернулся к своей новой спутнице. Ощущая себя разбитой, Алиса ушла из школы и в тот день больше не вернулась на уроки. На завтра их общий друг Владислав Свердлов, не без наводки классной руководительницы, предложил ей себя в качестве партнера по танцам. Видя умоляющий взгляд учительницы и ощущая раздражение, которое могло вырваться в любой момент, Алиса предпочла согласиться. Один раз они даже станцевали на плановой репетиции, и, казалось, все было решено. Оставшиеся без пары ученики пристроены, возникший в классе конфликт улажен, все довольны и спокойны, за исключением естественного волнения перед выступлением и предстоящими экзаменами. Но жизнь подкинула очередной сюрприз. Утром за час до выступления Влад поставил ее перед фактом. «Я не буду танцевать». Классная руководительница была на грани обморока, то ли от услышанной новости, то ли от майского пекла, нещадно бьющего по непокрытым головам. Алиса же, хоть мысленно и готовилась к подобному исходу, все же содрогнулась от слов одноклассника, ударившим ее по второй щеке вслед за предавшим ранее другом. «Два сапога пара», — думала она, пока стояла у края площадки, где кружились в вальсе выпускники. «Неудивительно, что эти двое сдружились». А я, дура, думала, что он предложил себя как друг, из милосердия или хотя бы из жалости. Ведь 2 года каждодневного общения не стереть одним поступком. Девушка посмотрела на грузного парня в солнечных очках, что истуканом стоял рядом с ней. Зря я вообще поверила им. 2 предателя, они стоят друг друга. Алиса поморщилась от боли, возвращаясь в реальность, сняла обувь, увидела свежие мозоли на ногах и с тихим стоном встала. Асфальт был горячим и сухим. Девушка бросила последний взгляд на воркующую парочку, спешащую уединиться за тенью высокого дерева, и ушла в противоположную сторону. Усталость, тоска и отвращение смешались в горький обжигающий ком. Хотелось плакать, но она не позволяла себе эту слабость. Упорно поднималась по лестницам, переходила дороги, шла мимо высоких зданий и магазинов, не обращая внимания на гуляющих выпускников. Содранная кожа ладони и колени ныла, отвлекая ее от острой боли в груди. Снова. В очередной раз влюбилась не в того. Но к этому невозможно привыкнуть. Обиды, отвращение и жалость к себе были тем сладким ядом, которым она отравилась всякий раз в попытке унять метание отвергнутого сердца. Невыносимо. Алиса не способна их простить. Их лица высечены в памяти в напоминании о том, что ей никогда не стать по-настоящему любимой. Она мечтала принять душ, переодеться, смыть уродский макияж, который сделала ей мать, и спрятаться под пледом в своей комнате. Было бы идеально остаться одной, но девушка понимала, что с этим могут возникнуть проблемы. Когда Алиса подходила к своему дому, через высокие ворота на улицу вышла ее мать. Одетая в тонкое вечернее платье с вызывающим макияжем и обрызганными лаком короткими волосами, женщина окинула брезгливым взглядом дочь. «Господи, Алиса, как ты выглядишь?» — с отвращением спросила она, изогнув губы. «Ладно, плевать. Во сколько встреча в кафе?» У нее не было сил и желания отвечать. Она опустила плечи и попыталась пройти мимо. Женщина перегородила ей путь клатчем, что держала в руке. «Ты куда?» «Домой». «В смысле домой? Ты совсем одурела, что ли?» — взвизгнула она. Девушка устало вздохнула и посмотрела на мать. Та стояла с выпученными глазами, поджатыми, ярко накрашенными губами. Алиса кинула ей под ноги обувь, которую все это время несла в руках, со словами «Я никуда не пойду». Мать едва не задохнулась от возмущения. Она схватила Алису за руку, развернула ее к себе и злобно прошипела. «Как ты смеешь? Ты лишать меня праздника? Это вроде как должен быть мой праздник», — напомнила Алиса. «Ты совсем обнаглела». — повысила голос ее мать. — «Из-за тебя я пропустила свой выпускной, и ты, неблагодарная мразь, хочешь лишить меня этого? Дай мне отдохнуть, я 17 лет тебя терпела». — «Тогда езжай сама», — перебила ее Алиса, тоже повысив голос. — «Мне там делать нечего, меня никто не ждет. Ты такая же, как твой папаша», — зло сказала, почти как выплюнула мать. «Но он, в отличие от тебя, морально меня не насиловал. Мне надоели твои психи!» Она подняла брошенные дочерью туфли, развернулась, закрыла ворота на ключ и яростно, цокая каблуками, подошла к своей машине. Алиса дернулась в ее сторону и неуверенно спросила. «Ты уходишь?» Женщина села за руль, кинула обувь на соседнее сиденье и, застегнув ремень безопасности, включила двигатель. Она даже не взглянула на Алису, которая растерянно смотрела на то, как мать, единственный родной человек, разворачивает автомобиль и уезжает прочь. Когда машина скрылась за поворотом, девушка развернулась к закрытым воротам и осмотрелась. Нужно было как-то войти. Алиса посмотрела на свое темно-синее платье и дернула за короткую юбку. Ткань оказалась крепче, чем она думала. Тогда девушка попыталась расстегнуть молнию на спине, но и та не поддалась. Тяжело дыша, Алиса схватилась за рукав и резко потянула его. Швы затрещали. Она еще несколько раз дернула его и оторвала часть ненавистного платья. Сжав оторванный рукав, Алиса стала обходить ворота. В левом просвете между их и соседским забором стояли ящики и доски, которые оставил один из ухажеров матери, однажды вызвавшийся сделать ремонт, но так его и не закончивший. Ни один мужчина не задерживался рядом с ней надолго. Девушка прикинула, как ей перебраться через забор. Обернув ткани рукава наиболее пострадавшую ладонь, Алиса поставила один ящик на другой и вскарабкалась на них. Осторожно выпрямилась и тут же раскинула руки, чтобы сохранить равновесие. Ящики закачались под ней. Она схватилась за забор и уперлась в него ногой. Действовать нужно быстро. Игнорируя боль, навалилась на ладони, на вдохе резко оттолкнулась второй стопой и легла животом на навершие. Девушка мысленно обрадовалась, что с этой стороны не было металлических пик, украшавших кирпичный забор спереди. Перекинув вторую ногу, Алиса почувствовала, как начинает соскальзывать, и, не успев ухватиться, рухнула на землю. «Господи, ненавижу!» — выкрикнула она. Девушка встала и осмотрела больное колено. Из-за того, что была худощавой, нескладной и слабой здоровьем, переломы и ушибы давно стали для нее неприятной обыденностью. Загрязненная рана на ноге кровоточила и пульсировала. Она, прихрамывая, дошла до дома, поднялась по ступенькам и дернула дверь. Та оказалась заперта. Алиса ощутила резкую головную боль, стала искать ключи во всех возможных местах, где мать ранее их прятала, но ничего не нашла. «Она забрала даже запасные!» Невыносимая усталость. Алиса опустилась на крыльцо и запрокинула голову. Ее взгляд устремился на красно-оранжевое закатное небо, ставшее размытым и далеким. По щекам скатились горячие слезы. Одна за другой. Непрерывно. Их было много. Так же много, как и звезд на ночном небе. «Это худший день в моей жизни!» Со всхлипом простонала Алиса. И обхватила подрагивающие плечи, пытаясь согреться. В свой последний день школы она сидела на крыльце своего дома в оборванном платье, с размазанным макияжем и без возможности войти в родной дом. Идти ей было некуда и некому. Сломленная, отвергнутая, нелюбимая, Алиса провела свою выпускную ночь в отчаянном одиночестве. 3. Они вышли из кинозала. Девушка щурилась из-за яркого света, наполнившего просторный холл. Людей стало значительно больше. «Облака рассеялись», — подумал Белый, переводя взгляд на Алису. «Ты голодна? Не хочешь перекусить?» — спросил он. Та неуклюже кивнула, пребывая в задумчивости. Почти весь сеанс Алиса отстраненно смотрела на экран, находясь где-то далеко в своих мыслях. Несколько раз Александр обращался к ней, но девушка словно не слышала его. Спустившись по эскалатору, они свернули за угол и вышли на фудкорт. Она показала рукой на ресторан быстрого питания, и Белый последовал за ней к кассе самообслуживания. Через 10 минут они расположились за круглым столом и обменялись пожеланиями приятного аппетита. Ему было интересно наблюдать за ней, он сам не мог понять почему. Белому нравилось проводить с Алисой время, общаться и любоваться ее необычной внешностью. Она приподняла прямые черные брови и вопросительно посмотрела на него. Александр смущенно покраснел и сказал: «Ничего, я просто задумался». «О чем?» «О том, что ты мне сказала. Почему тебе приснился друг пропавшей девушки?» «Если бы я знала», — ответила она. «Кстати, что-нибудь известно о письме, которое пришло в ноябре?» «Отследить отправителя невозможно. Тебя это беспокоит?» Алиса покосилась на Белого, убирая руку с картошкой фри ото рта. «Серьезно? Мне снилось, как Невзоров убивает людей. В итоге вот к чему это привело. Аноним прислал мне то зашифрованное письмо, и я чуть не умерла по собственной глупости. После приходит еще одно анонимное сообщение, в котором говорится, что кто-то знает о моих снах. Я даже не знаю, один ли этот человек или несколько. Вообще-то это пугает. А теперь еще и тот факт, что парень из моего сна и правда покончил с собой. Я без понятия, что мне делать». «Алиса, мы во всем разберемся», — попытался успокоить ее Александр. «Тебе легко говорить. Ты не был на моем месте. И никогда не будешь». «Я бы себе никогда не простил, если бы с тобой что-то произошло, Алиса», — серьезно произнес он. «Ты права, я никогда не смогу до конца понять тебя. Но поверь, я готов сделать все, чтобы тебе было комфортно со мной». «Знаю. Я ценю это», — тихо ответила Алиса. «Но мне так не хочется возвращаться туда. Без возможности понять, что со мной происходит, я чувствую себя беспомощной». «А что на это говорит Картунин? Как он объясняет твои сны?» «Он мне не поверил», — с горькой усмешкой сказала она. На лице ее отразилась боль. «Точнее, объяснил их побочками от приема лекарств и моей тонкой душевной организацией. Иногда я в дичайшем восторге от него, а иногда мне хочется придушить его за то, какой он...» Призналась Алиса и тут же прикусила губу. «Прости, я не должна была это говорить». «Какой он?» — уточнил Белый. «Ну, он всему ищет логическое объяснение. Я понимаю, что Николай Александрович не обязан соглашаться со мной во всем. Напротив, должен учить меня справляться со всеми трудностями самой, и он это делает. но иногда мне хочется простого человеческого сочувствия. Понимаешь?» Александр положил пальцы на ладонь Алисы и мягко сжал. Она вздрогнула, но не убрала руку. Поймав ее взгляд, он тихо сказал. «Понимаю. Я всегда буду с тобой». Девушка смутилась и, подождав пару секунд, убрала ладонь со стола и поправила упавшие на глаза синие волосы. Белый широко улыбнулся, на миг залюбовавшись Алисой. «Что-нибудь еще известно об этом парне?» — спросила она. «Всех подробностей сообщить не могу, сама понимаешь. Но его телефон мы смогли получить только через 2 недели со дня смерти. Устройство забрали ребята из Ленинского района и отправили не туда. Пришлось побегать разобраться, в чем дело, но в итоге все обошлось». «Версия подтвердилась?» «Да». Он оставил в блокноте «Прости меня». «И все? Этого достаточно, чтобы закрыть дело?» «Как оказалось», — ответил он, вздохнув. «Но тебя что-то смущает», — догадалась Алиса. «Да. Откуда и от кого он получил таблетки?» «У тебя есть предположение?» Белый рассказал ей о том, что в крови Егора была обнаружена смертельная доза антидепрессанта, и добавил, что у него есть некоторые подозрения, но пока не обладает достаточными уликами. «Ты проверял его страницу?» «Да, ничего необычного». «А страницу пропавшей?» «Мельком. Думаешь, посмотреть еще раз?» «Ну, следователь, здесь ты», — напомнила она с легкой улыбкой. «Решать все равно тебе, но я бы сделала так». «Пожалуй, ты права». «Спасибо. Я заметил, что на сеансе ты была растеряна. Не понравился фильм?» «Просто задумалась о своем». «Поделишься?» Алиса отставила поднос с едой и поделилась своими переживаниями. Рассказала о том, что в последнее время ей снится человек, которого она считает своим отцом. Там он зовет ее, но девушка никак не может догнать его, и в каждом таком сновидении присутствует один или несколько воронов. Больше всего ее беспокоит факт, что только мать знает о ее родном отце, и только она может сообщить о нем какую-либо информацию. «Но я помню, как она реагировала каждый раз, когда речь шла об отце. И почти уверена, что не добьюсь от нее толкового разговора по душам». Закончила она. «Я могу как-то помочь?» «Ты разве можешь узнать, кто мой отец? Имя, фото и прочее?» «Не уверен, что это будет законно. Нужен официальный запрос. Тебе известно что-нибудь о прошлом матери?» «В том-то и дело. Она никогда не рассказывала о той части своей жизни. В соцсетях у нее полно друзей, но в жизни эта женщина почти ни с кем не общается. Кроме коллег по работе. Я сама искала, хотела найти хоть что-нибудь. Бестолку. Даже школьных фотографий она не хранит». «Твоя мать родилась там же, где училась?» — уточнил Белый. «Я не знаю». «А ты?» «Да, но, насколько я знаю, она родила меня в другом городе. Знакомых у нас там не было». «Как будто она от чего-то бежала». «И у нее это получилось, похоже». «Я постараюсь что-нибудь найти», — заверил ее Александр. «Это нереально. Лучше понять, кто отправил те письма. Это будет куда практичнее», — сказала Алиса и встала. «Идем. Хочу подышать свежим воздухом». Они убрали за собой, спустились на первый этаж, надели верхнюю одежду и вышли на улицу. Алиса накинула капюшон и медленно пошла вперед, огибая людей, спешащих в торговый центр. Белый последовал за ней и краем глаза заметил черный силуэт. Он повернулся и скользнул взглядом в поисках того, кто привлек его внимание. Александр вздрогнул, когда заметил птицу на низкой изогнутой ветке высокого дерева, что росло недалеко от них по левую руку. Наклонив клюв, пернатый внимательно смотрел на кого-то. Белый повернул голову и нахмурился. Большой черный ворон не сводил осознанного, внимательного взгляда с Алисы. Слишком осознанного, как ему показалось. И эта мысль вызвала невольный внутренний трепет. Он вспомнил, что она сказала ему утром. «На самом деле у меня такое странное чувство, как будто за мной кто-то следит». Девушка обернулась и махнула Александру рукой со словами. «Ты идешь?» Белый еще раз быстро взглянул на темный силуэт и нагнал Алису. Решив не тревожить ее странными, кажущимися иррациональными подозрениями, он ничего не сказал о наблюдавшем за ней вороне. Птица пару раз дернулась, издала хриплый, сдавленный звук, взмахнула крыльями и взлетела. Большая черная точка скрылась в небе, что вновь заполнялась серыми тучами.